В этот момент слева от меня промчалась машина, и я услышал приближающийся треск мотоцикла. Треск завершился фырканьем позади меня. Обернувшись, я увидел парня, слезшего с мотоцикла и, как мне показалось, с осторожностью двинувшегося в мою сторону. Парень — не совсем подходящее слово. Это был патрульный в полицейской форме. Его правая рука покоилась на кобуре у бедра, и когда я посмотрел на него, он слегка передвинул шлем большим пальцем левой руки, а другой рукой одновременно откинул клапан кобуры. Поведение, походка, выражение лица патрульного, особенно манипуляция с кобурой, не показались мне ободряющими признаками. Так как в последнее время мой ум занимало великое множество мыслей, там не оставалось места для беспокойства о моем недавнем разговоре с капитаном Сэмпсоном и о том, как он мог поступить, когда я не явился в полицейское управление. Несомненно, он должен был предпринять решительные меры, но я не знал, какие именно. Может быть, это знал патрульный. Остановившись на расстоянии примерно 6 футов, он окинул меня взглядом с головы до ног, посмотрел на мою машину, наконец уставился мне в лицо, открыв рот. Я был готов спорить на что угодно, что полицейский собирается сказать: «Шелл Скотт, у меня ордер на ваш арест за несколько правонарушений и пару серьезных преступлений, поэтому прошу вас следовать за мной». Но не произошло ничего похожего. Очевидно, патрульный даже не знал, кто я, иначе он бы назвал меня по имени. Но вместо этого он обратился ко мне: «Сэр». Продемонстрировав тонкую полоску верхних передних зубов, полицейский вежливо заметил: «Приятный день для прогулки по шоссе без...» Я попытался спрятать ключи от машины в карман брюк, но коснулся ими волос на голой ноге. Если бы я мог быстро соображать, то понял бы, что полицейский говорит именно то, что ему следовало сказать. Но с соображением у меня было неладно, поэтому я удивился, когда он закончил: «Без брюк, не так ли, сэр?» «О, боже!» Я посмотрел вниз. «Приятель, я совсем забыл, что снял их». Патрульный ободряюще кивнул. «Это они лежат на земле? Вон там, сэр». Я обернулся. Скомканные брюки валялись у правой задней покрышки Кадиллака, где я бросил их, думая только о вытекающей из моей крови. «Слушайте, полицейский, я могу все объяснить», — сказал я. «Поверьте, меня впервые застали в такой нелепой ситуации. Впервые застали? Вот как? Впервые застали в такой... Ой, черт возьми, может, хватит болтать вздор? Я не какой-нибудь псих?» «Конечно нет, сэр. Почему бы нам не подобрать ваши брюки и почему бы вам не заткнуться на минуту?» Это ему явно не понравилось, но я продолжал. «Я бросил брюки, так как боялся, что изойду кровью до смерти. Я порезался, и кровь просто била струей. Должно быть, я уже потерял целую пинту, а может, и кварту». Патрульный поднял бровь. «Почему не галлон?» «Я не сливал ее в бутылку, черт бы вас побрал. Если хотите, можете взглянуть на брюки и на пиджак в машине. Они перепачканы кровью. Мне пришлось срочно перевязывать порез». Я ткнул себя пальцем в бедро. Полицейский снова посмотрел на Кадиллак. «Не похоже, чтобы вы попали в аварию». «Это произошло только что?» «Нет, около получаса тому назад. И вы едва не зашли кровью за полчаса. Дело в том, — начал я, но тут же оборвал фразу. Я не мог торчать здесь еще 20 минут, пытаясь объяснить во всех подробностях, что произошло в последние несколько часов. Теперь, когда я заткнул дырки, мне не терпелось добраться до церкви в Уайлтоне и проверить, что там творится. Возможно, проверять было нечего. Не исключено, что Фестус сидит в своем кабинете и с миром все в полном порядке. Но меня не оставляло предчувствие, что могло произойти нечто ужасное. «Полицейский», — заговорил я снова, — «мне недавно стало известно, что я гемофилик. Вы знаете, что это такое?» Патрульный задумчиво скривил верхнюю губу. «Это парень, который постоянно кровоточит?» «Верно. Кровоточит и не может остановить кровь. Ну...» Его лицо смягчилось. «Если он и не преисполнился тревогой, на мой счет, то, по крайней мере, стал менее настороженным, поэтому я постарался укрепить завоеванные позиции. Вы и представить не можете, что это такое», — продолжал я. «Если бы такое случилось во время обмора... во сне, то я бы истек кровью до смерти и даже не узнал, что умираю. Если меня укусит девушка, это может меня убить. Девушка? Ну, собака, кошка, москит. Все, что кусается или царапается. Если мое состояние ухудшится, я могу умереть во время переливания крови. Пара желез, трущихся друг от друга, может вызвать внутреннее кровотечение, и мне конец». Я умолк, осознав, что говорю чистую правду.